11. Взявшись за руки, они шагали вдвоем по дороге, и Лени чувствовала себя космонавтом на суровой белой планете. Она не слышала ни звука, только их дыхание и шаги. Лени пыталась уговорить маму зайти к Уокерам или к Марджи Ширибарже, но мама отказалась. Ей не хотелось, чтобы кто-то знал, что случилось. Городок затаился. На тротуарах под снегом прятался лед, с карнизов свисали сосульки. В гавани волны с белыми гребнями швыряли рыбацкие лодки, дергали швартовы. Легающийся лось был уже или еще открыт. Сквозь янтарные окна сочился свет. У салуна стояли машины, пикапы, снегоходы, но их было немного. Лени ткнула маму локтем и кивнула на припаркованный возле салуна «Фольксваген». Обе замерли. «Он нам точно не обрадуется», — вздохнула мама. «И это еще слабо сказано», — подумала Лени. «Может, нам лучше вернуться домой?» Маму била дрожь. Напротив открылась дверь универмага, послышался далекий звон колокольчиков. Вышел Том Уокер с большой коробкой продуктов, увидел их и замер. Лени догадалась, как они с мамой выглядят. По колено в снегу, розовые от холода, в окаменевших от мороза шапках. В такую погоду никто не гуляет. Мистер Уокер убрал коробку с покупками в багажник пикапа, задвинул поглубже. Из магазина вышла Марджи Ширибарже. Лени заметила, что Мардж с мистером Уокером переглянулись, нахмурились и направились к ним с мамой. «Здравствуйте, Кора», — поздоровался мистер Уокер. «Что же вы гуляете в непогоду?» Маму так трясло от холода, что зубы стучали. «К нам вчера ночью приходили волки, не знаю сколько, зарезали всех кур и коз, разгромили курятник и загон». «Эрнд кого-то из них подстрелил? Вам помочь снять шкуры? Их можно продать за...» «Нет», — перебила мама. «Темно было. Я пришла, чтобы заказать новых кур». Она посмотрела на Марджи Ширибарже. «В следующий раз, как поедешь в Хомер. И риса с фасолью. Правда, денег у нас больше нет». «Но я могу что-нибудь постирать или заштопать. Я отлично умею управляться с иголкой и ниткой». Леня заметила, как окаменело лицо Марджи Ширибарже и услышала, как та еле слышно выругалась. «Он вас бросил одних, и на ваш дом напали волки. Они же могли вас сожрать!» «Но не сожрали же. Мы отсиделись в доме», — ответила мама. «Где он?» — тихо спросил мистер Уокер. «Не знаю», — солгала мама. «В Лосе», — сказала Мардж. «Вон их автобус». «Том, не надо», — попросила мама, но было поздно. Мистер Уокер стремительно направился по тихой улочке, разметывая ногами снег. Женщины и Лени кинулись за ним, то и дело поскальзываясь. «Том, правда, не надо», — повторила мама. Он распахнул дверь салуна, и Лени ударил в нос запах сырой шерсти, немытых тел, мокрой псины и горелого дерева. Внутри, не считая сгорбленного беззубого бармена, сидело человек пять. Было шумно. Мужчины стучали кулаками по бочкам из-под виски, заменявшим столы. Работал радиоприемник на батарейках. Неслась песня «Скверный, скверный Лерой Браун». Все говорили разом. «Вот-вот», — вещал чокнутый Эрл, глаза его остекленели, — «первым делом они захватят банки!» «И нашу землю!» — Клайд еле ворочил языком. «Хер им, а не землю!» — это уже отец. Он стоял, шатаясь, под свисавшим с потолка фонарем, глаза налились кровью. «Я свое никому не отдам!» «Ну и мудак же ты, Эрнд Олбрайт!» — прошипел мистер Уокер. Папа пошатнулся, обернулся, посмотрел на мистера Уокера, потом на маму. «Это еще что такое?» Мистер Окер стремительно бросился на него, расшвыривая стулья. Чокнутый Эрл еле увернулся, чтобы не попасть ему под горячую руку. «На твой дом вчера напали волки, Олбрайт! Волки!» Папа перевел взгляд на маму. «Волки? Ты всю семью погубишь!» — добавил мистер Окер. «Слышь ты!» «Нет, это ты меня послушай!» — перебил мистер Окер. «Ты не первый, Чичако, кто приехал сюда, ни черта не зная о здешней жизни. Видали мы и поглупей. Но если мужчина не бережет жену, кто бы говорил? Ты-то свою не уберег, а Том?» — бросил отец. Мистер Уокер схватил его за ухо и так дернул, что папа взвизгнул, как девчонка. Уокер вытащил его из зловонного бара на улицу. «Прогнать бы тебя пинками по городу!» — прохрипел мистер Уокер. «Том, пожалуйста!» — взмолилась мама. «Не надо, только хуже будет!» Мистер Уокер замер, обернулся, взглянул на перепуганную, вот-вот расплачется, маму и усилием воли обуздал свой гнев. Лени еще никогда не видела, чтобы человек так себя поборол. Он замер, нахмурился, пробормотал что-то себе под нос и потащил отца к автобусу. Открыл дверь, поднял отца играючи, как ребенка, и запихал на пассажирское сиденье. «Позорище!» Захлопнул дверь, подошел к маме и спросил. «Справитесь?» Лени не расслышала, что прошептала мама, но ей показалось, будто мистер Уокер ответил: «Убейте его», а мама покачала головой. Мистер Уокер коснулся маминой руки, мимолетно, слегка, но Лени все равно заметила. Мама улыбнулась, губы ее дрожали. «Лени, садись в автобус», — велела она, не сводя глаз с мистера Уокера. Лени повиновалась. Мама села за руль и завела мотор. На обратном пути Лени наблюдала, как копится ярость в отце, как он раздувает ноздри, сжимает и разжимает кулаки. Слышала это в словах, которые он не сказал. Папа любил поговорить, а уж последнее время, зимой особенно, за словом в карман не лез. Сейчас же сидел, стиснув зубы. От этого Лени показалось, будто она, обвязанный вокруг кнехта швартов, который треплет и тянет ветер, отрос, сопротивляется, скрипит, скользит. Если узел завязать кое-как, он обязательно развяжется, оторвется. А может, неистовый ветер вырвет кнехт с корнем. На ухе у папы точно ожог, по-прежнему розовела отметина. Там, где его схватил мистер Уокер, вытащил на улицу, унизил. Лени не могла припомнить, чтобы кто-то обращался так с отцом, и знала, что им с мамой придется за это расплачиваться. Автобус повело юзом, потом он дернулся и остановился во дворе. Мама заглушила мотор, и тишина стала еще тяжелее без грохота и гула. Лени с мамой быстренько вышли, оставив папу одного. По дороге в дом они снова увидели разгром, который учинили волки. Все замело, на столбах и досках скопились шапки снега. Торчали груды перепутанной проволочной сетки, полуоторванная дверь лежала на земле. Кое-где, в основном под деревьями, но и на досках тоже, розовела заледеневшая кровь, местами она застыла сгустками. Там и сям валялись пестрые перья. Мама взяла Лени за руку и провела через двор в домик, захлопнула за ними дверь. «Он тебя побьет», — сказала Лени. «Твой отец — человек гордый. Такого унижения...» В следующий миг дверь распахнулась. На пороге стоял отец. Глаза его горели от гнева и алкоголя. Лени ахнуть не успела, как он подскочил к ним, схватил маму за волосы и так ей врезал кулаком в челюсть, что мама отлетела к стене и рухнула на пол. Лени завопила, бросилась на него, скрючив пальцы, как когти. «Лени, не надо!» — крикнула мама. Папа с силой встряхнул Лени за плечи, схватил за волосы и потащил по полу к двери. Ноги цеплялись за коврик. Вытолкнул на мороз и захлопнул дверь. Лени бросилась на дверь, билась в нее всем телом, пока силы не оставили. Тогда она рухнула на колени под свесом крыши. Внутри раздавались удары. Что-то разбилось, послышался крик. Лени так и подмывала броситься за подмогой, но от этого стало бы только хуже. Да и куда? Им никак не помочь. Лени зажмурилась и принялась молиться Богу, о котором ей отродясь никто не рассказывал. Она услышала, как щелкнул замок. Сколько же прошло времени? Лени не знала. Она так продрогла, что с трудом поднялась на ноги и переступила порог. Внутри, как на поле боя. Стул сломан, пол засыпан битым стеклом, на диване кровь. На маму страшно смотреть. Лени впервые подумала: он ведь мог ее убить. Убить. Надо бежать. Немедленно. Лени робко приблизилась к маме, опасаясь, что та вот-вот упадет в обморок. А папа где? Отключился. В постели. Он хотел меня наказать. Она пристыженно отвернулась. Иди ложись. Лени подошла к вешалке, взяла мамину куртку и ботинки. Оденься потеплее. «Зачем?» «Делай, что говорят!» Лени бесшумно прошла к спальне родителей, отодвинула занавеску из бусин. Сердце молотом колотилось в груди, огляделась и увидела, что искала. Ключи и мамин кошелек, хотя и без денег. Схватила все это, направилась к выходу, но остановилась и обернулась. И посмотрела на отца. Он лежал под одеялом на животе, голый по пояс. Руки и плечи покрывали морщинистые, извилистые шрамы от ожогов. В полумраке кожа казалась лиловой. На подушке виднелась кровь. Лени вернулась в гостиную. Мама курила, и вид у нее был такой, словно ее избили дубинкой. «Пошли!» Лени взяла ее за руку и потянула за собой. «Куда?» — спросила мама. Леня открыла дверь, легонько подтолкнула маму, подхватила один из тревожных чемоданчиков, которые всегда стояли у порога, безмолвная ода худшему, что может случиться, напоминание о том, что умные люди готовы ко всему. Леня взвалила чемоданчик на плечо и, наклонив голову от ветра и снега, направилась за мамой к автобусу. «Садись». Тихо сказала она. Мама села за руль, вставила ключи в зажигание и повернула. Фольксваген начал прогреваться, и мама спросила уныло: «И куда мы?» Леня швырнула чемоданчик в салон. «Мы уезжаем, мама». «Что?» Леня уселась рядом с ней. «Уезжаем, пока он тебя не убил». «Ага, вот ты о чем». «Да нет», — мама покачала головой, — «он меня не убьет. Он меня любит. По-моему, у тебя нос сломан». Мама с минуту сидела потупившись, потом медленно включила передачу и повернула старенький «Фольксваген» на дорожку. Фары осветили выезд. Мама бесшумно заплакала. Наверное, думала, что Лени не замечает. Пока ехали между деревьями, она поглядывала в зеркало заднего вида и утирала слезы. Когда выбрались на дорогу, в автобус диким зверем вцепился ветер. Мама плавно жала на газ, стараясь удержать автобус на заснеженной дороге. Миновали ворота Уокеров и покатили дальше. На следующем повороте порыв ветра ударил с такой силой, что автобус занесло. По лобовому стеклу хлестнула ветка, сломалась, на секунду застряла в дворнике, со скрежетом поелозила вверх-вниз по стеклу, наконец выпала, и перед капотом вырос переходивший дорогу огромный лось. Леня закричала «Осторожно!», но и сама понимала, что поздно. Придется либо таранить лося, либо резко сворачивать, а от столкновения с таким огромным животным автобус просто развалится. Мама вывернула руль, отпустила педаль газа. Автобус, который на снегу всегда слушался плохо, заскользил в длинном медленном пируэте. Они плавно обогнули лося. Огромная голова промелькнула в считанных дюймах от окна Лени. Ноздри животного раздувались. «Держись!» — крикнула мама. Они врезались в сугроб у обочины и перевернулись. Автобус вылетел с дороги и со скрежетом рухнул в снег. Лени видела все урывками. Деревья вверх ногами, заснеженный косогор, сломанные ветки. Она ударилась головой о стекло. Первое, что Лени заметила, очнувшись, была тишина. Потом боль в голове и привкус крови во рту. Мама лежала рядом. Обе они очутились на пассажирском сиденье. «Лени, ты цела?» «Вроде, да». Послышалось шипение, что-то с двигателем и жалобный скрип оседавшего в снегу металла. Мама заметила. «Автобус лежит на боку. Думаю, под нами земля. Хотя, кто знает, вдруг провалимся». Еще одна смертельная опасность, подстерегающая на Аляске. «Нас найдут?» «В такую погоду никто на улицу не выйдет. А даже если и выйдет, нас не заметит». Леня осторожно пошарила рукой, нащупала тяжелый рюкзак, в котором что-то брякало, порылась в нем и выудила налобный фонарь, надела на голову, щелкнула выключателем. Свет фонаря казался слишком желтым, неземным. Мама выглядела странно. Казалось, ее лицо в синяках вылеплено из воска и тает. А это что? На коленях у мамы кровь, из прорехи в рукаве торчала кость. «Мама! Твоя рука! Твоя рука! О, Боже!» «Дыши! Посмотри на нее. Видишь? Ничего страшного, обычный перелом. И не первый, кстати». Лени постаралась успокоиться, глубоко вдохнула, на миг задержала дыхание. «И что же нам делать?» Мама открыла рюкзак, здоровой рукой принялась выкладывать из него перчатки и неопреновые маски. Лени не могла оторвать взгляд от осколка кости, от крови, пропитавшей мамин рукав. «Так, сначала ты должна сделать мне перевязку, чтобы остановить кровотечение. Ты же этому училась, помнишь? Оторви подол рубашки». «Я не могу». «Рви, я сказала!» — велела мама. Дрожащими руками Лени сняла с пояса нож и надрезала ткань, оторвала длинную ленту фланели и осторожно придвинулась к маме. «Выше перелома. Завяжи как можно крепче». Лени обернула тканью мамину руку, затянула, и мама застонала от боли. «Больно? Крепче». Лени затянула ткань, насколько хватило сил, завязала узел. Мама судорожно вздохнула и перебралась на водительское место. «Значит, план такой. Я разобью окно. Ты перелезешь через меня и выберешься наружу». «Но...» «Не спорь. Ты должна быть сильной. Так нужно. Мне со сломанной рукой не выбраться. А если мы обе останемся, замерзнем насмерть. Иди за подмогой». «Я не смогу». «Сможешь». Мама прижала окровавленную ладонь к повязке на руке. «Сделай это ради меня». Но ты же замерзнешь, пока я буду ходить. Я крепче, чем кажется, не забывай. Тем более, что благодаря армагеддоннофобии твоего отца у нас есть тревожный чемоданчик, одеяло, еда, вода. Мама слабо улыбнулась. Ничего со мной не случится. Иди за подмогой. Да? Да. Лени и рада была бы не бояться, но ее трясло от страха. Она натянула перчатки, неопреновую маску, застегнула куртку. Мама вытащила из-под сиденья аварийный молоток. Дом Уокеров ближе всего. От силы четверть мили. Иди туда. Справишься? Ага. Автобус глухо заскрипел, чуть осел, пошевелился. Я тебя люблю, доченька. Лени сделала над собой усилие, чтобы не разреветься. Задержи дыхание и вылезай. Мама врезала молотком по стеклу. Стекло покрылось паутиной трещин, просело. Осколки еще миг держались и со звоном осыпались. В автобус полетел снег. Мороз стоял лютый. Леня наклонилась, перелезла через маму, стараясь не задеть сломанную руку, услышала, как мама застонала от боли, почувствовала, как здоровой рукой она подталкивает ее в спину, протиснулась в окно. Ветка хлестнула по лицу. Леня упрямо ползла по бортику, пока не добралась до косогора, на котором падавший автобус оставил глубокий след. Чернела грязь, торчали сломанные ветки и корни. Леня спрыгнула на заснеженный склон и принялась карабкаться вверх на дорогу. Казалось, прошла целая вечность. Леня цеплялась, подтягивалась на руках, задыхалась, снег набивался в рот, но в конце концов она вылезла, перевалила через сугроб и рухнула ничком на дорогу. Ахнула, поднялась на четвереньки, встала на ноги. Белая мгла. Леня надела налобный фонарь, включила. Лишь тонюсенький лучик света. Ветер спихивал с дороги, деревья качались, гнулись, скрипели. Падали ветки, одна ветка больно ткнула ее в бок, чуть не сбила с ног. Леня цеплялась за лучик света, как за спасательный трос. С каждым вдохом в груди саднило от ледяного воздуха, в боку кололо, по спине стекал пот, ладони в перчатках стали липкими. Она понятия не имела, долго ли шла, стараясь не останавливаться, не кричать и не плакать, но, наконец, увидела впереди серебристые ворота с коровьим черепом в круглой снежной шапочке. Леня потянула на себя калитку и открыла, сдвигая снежные бугры. Ее так и подмывало броситься вперед с криком «Помогите!», но она знала, что бежать нельзя. Это была бы вторая, смертельная ошибка. Леня брела по колено в снегу. Тянувшиеся справа деревья чуть-чуть заслоняли ее от ветра. Ей показалось, что прошло не менее четверти часа, прежде чем она подошла к дому Уокеров. В окнах горел свет, и у Лени защипало глаза. Слезы застывали, жалили, туманили зрение. Вдруг ветер улегся. Мир спокойно вздохнул, и наступила тишина, прерываемая лишь сбивчивым дыханием Лени и далеким шорохом волн на замерзшем берегу. Лени прошла мимо заснеженных куч металлолома, старых машин, пчелиных ульев. Коровы, завидев ее, замычали и стопотом бросились друг к другу, сбились в кучу. Вдруг это хищник, козы блеяли. Лени поднялась по обледеневшей лестнице и постучала в дверь. Мистер Уокер открыл почти сразу же, увидел Лени и изменился в лице. «О, Господи!» Он втащил ее в дом, провел через длинную прихожую, где висели пальто, шапки, стояла обувь, и усадил у печи. У Лени так стучали зубы, что она боялась откусить язык, если заговорит, но молчать было нельзя. «Мы перевернулись. Мама застряла в автобусе». «Где?» Леня уже не в силах была сдержать ни дрожи, ни слез. «На повороте, не доезжаем, марш!» «Ясно!» — кивнул мистер Уокер, вышел, оставив Леню у печки, и вернулся уже тепло одетым с большим сетчатым мешком на плече. Подошел к радиоприемнику, нашел свободную частоту. Сперва раздался треск помех, потом визг. «Марш! Говорит Том Уокер!» — произнес он, поднося ко рту микрофон. «На главной дороге возле моего дома авария! Нужна помощь! Я еду туда! Прием!» Он отпустил кнопку, снова затрещали помехи. Уокер повторил сообщение и положил микрофон. «Пошли!» Слышал ли это папа? Он у приемника или до сих пор валяется в отключке? Леня испуганно выглянула в окно, словно ожидала, что он вдруг появится. Мистер Уокер взял со спинки дивана полосатое красно-бело-желтое одеяло и укутал Лени. У нее рука сломана, кровь идет. Мистер Уокер кивнул, взял Лени за руку и повел из теплого дома обратно на мороз. Стоявший в гараже большой пикап завелся мгновенно. Машину окутало тепло, отчего Лени задрожала еще сильнее. Ее неудержимо трясло, пока они отъезжали от дома и сворачивали на главную дорогу, где ветер лупил в лобовое стекло и свистел в каждой трещинке кузова. Том сбросил газ, пикап полз, рыча и завывая. «Вон там!» — Леня показала, где они вылетели с дороги. Мистер Уокер свернул на обочину. Впереди засветились фары. Леня узнала пикап Марджи Шири Баржи. «Подожди в машине!» — велел мистер Уокер. — Нет! — Сиди здесь. Он взял мешок, вылез и хлопнул дверью. В свете фар Лени увидела, как мистер Уокер подошел к стоявшей на дороге Марджи Шири Баржи, бросил мешок на снег, достал свернутую веревку. Лени прижалась к окну. От ее дыхания стекло запотело. Лени раздраженно протерла его рукавом. Один конец веревки мистер Уокер обвязал вокруг дерева, другой — вокруг пояса для страховки. Махнул Марч, медленно перевалил через бровку и скрылся из виду. Леня распахнула дверь и, сражаясь с ветром, ослепленная снегом, перешла через дорогу. У самой бровки стояла Марджи Шири Баржи. Леня посмотрела вниз, увидела сломанные деревья и смутные очертания автобуса. Посветила фонариком, но мощности не хватало. Послышался скрип металла, глухой стук, женский стон. И вот в неверном свете фонарика показался мистер Уокер с мамой. Он привязал ее к себе. Марджи Шири Баржи схватила веревку и принялась вытаскивать их, перебирая руками в перчатках, пока, наконец, мистер Уокер не вылез на дорогу. Мама осела. Она была без сознания. Мистер Уокер держал ее. «Состояние тяжелое!» — прокричал мистер Уокер, перекрывая ветер. «Я отвезу ее на лодке в больницу в Хомер! А как же я?» — крикнула в ответ Лени. «Неужели про нее забыли?» Мистер Уокер бросил на нее взгляд, в котором читалось: «Бедняжка». Леня отлично знала это выражение. «Поедешь со мной!» В приемном покое маленькой больницы было тихо. Том Уокер сидел рядом с Леней, на коленях у него дыбилась куртка. Когда они вернулись к Уокерам, мистер Уокер на руках отнес маму на причал, бережно усадил в алюминиевую лодку, и они помчались вдоль скалистого побережья в Хомер. Мистер Уокер внес маму в регистратуру. Леня бежала рядом и касалась то маминой лодыжки, то запястья, до чего могла дотянуться. За стойкой сидела эскимоска с длинными косами и громко печатала на машинке. Вскоре за мамой пришли две санитарки. «А нам что делать?» — спросила Леня. «Ждать». Они сидели молча. Леня дышала с трудом, словно у легких ее был собственный разум, и они отказывались работать. Лени боялась всего сразу, и что у мамы серьезный перелом, и что мама может умереть, и что приедет папа. Не думай об этом, не представляй, как он разозлится и что сделает, когда поймет, что мы сбежали. И что будет дальше, и как им теперь от него уйти. Принести тебе попить. Лени так глубоко погрузилась в яму своих страхов, что не сразу поняла, что мистер Уокер обращается к ней. Она подняла мутные глаза. «А это поможет?» «Нет». Он взял ее за руку. Лени этого не ожидала и так удивилась, что едва не отдернула руку, но все же ей было приятно. Она сжала его пальцы и поневоле подумала, что если бы ее отцом был мистер Уокер, жизнь сложилась бы совсем иначе. «Как там Мэтью?» — спросила она. «Лучше. Брат Дженни научит его водить самолет. Мэтью ходит к психологу, радуется твоим письмам. Спасибо, что не бросаешь его». Лени тоже радовалась его письмам. Иногда ей казалось, что весточки от Мэтью — лучшее, что есть в ее жизни. «Я по нему скучаю». «Я тоже». «Он вернется?» «Не знаю. Там ведь столько всего. Хочешь, общайся со сверстниками, ходи в кино, занимайся спортом. А уж если Мэтью сядет за штурвал, все, пиши пропало. Он же просто обожает самолеты. Мне ли не знать? Он всегда любил приключения». «Да, он говорил, что хочет стать летчиком. Вот-вот». «Жаль, что я его толком не слушал», — вздохнул мистер Уокер. «Я ведь всего лишь хочу, чтобы он был счастлив». К ним подошел доктор, крепко сбитый, из-под синего халата грудь колесом, лицо морщинистое, обветренное, как у пьяницы. Впрочем, в тайге многие так выглядели, однако же аккуратно пострижен и гладко выбрит, если не считать седых усов. «Я доктор Ирвинг, а вы, наверное, Лени». Доктор снял хирургическую шапочку. Лени кивнула и встала. «Как она?» «Поправится. На руку мы наложили гипс, так что месяца полтора или около того придется поберечься, но в целом последствий быть не должно». Он посмотрел на Лени. «Вы спасли ее, юная леди. Она просила меня непременно вам это передать». «К ней можно?» — спросила Лени. «Да, конечно. Идите за мной». Лени и мистер Уокер прошли за доктором Ирвингом по белому коридору до палатки с табличкой «Послеоперационная». Доктор открыл дверь. Мама в больничном халате сидела под теплым одеялом на узкой койке, отделенной занавеской. Левая рука в гипсе, согнута под прямым углом, нос свернут чуть на бок, под глазами синяки. «Лени!» Мама откинула голову на стопку подушек за спиной. Взгляд у нее был ленивый, рассеянный, как после наркоза. «Я же тебе говорила, я крепкая!» Голос звучал как-то искаженно. «Ну не плачь, доченька!» Но Лени ничего не могла с собой поделать. После всего, что им пришлось пережить, сейчас, когда она увидела маму на больничной койке, Лени поневоле задумалась о том, до чего же мама хрупкая и как легко ее потерять. Мысли ее тут же перескочили к Мэтью. Она вспомнила, как неожиданно и стремительно порой уносит людей смерть. Доктор попрощался и вышел. Мистер Уокер подошел к маме. «Вы ведь сбежали от него, правда? Иначе как вы оказались бы там в такую погоду?» «Нет», — мама покачала головой. «Я вам помогу», — не унимался он. «Мы все вам поможем. Все мы. Мардж раньше служила прокурором. Хотите, я позвоню в полицию, сообщу им, что он вас избил? Он ведь вас избил, верно? Вы же нос не в аварии сломали?» «Что толку от полиции?» — возразила мама. «Знаю я их. Мой отец юрист. Его посадят. На сколько? На день, на два. А потом он придет за мной, или за вами, или за Лени. Неужели вы думаете, что мне совесть позволит подвергать других такой опасности? Да и... Лень услышала то, чего мама не сказала. «Я его люблю». Мистер Уокер впился взглядом в маму. Избитая, перебинтованная, она была не похожа на себя. «Вам достаточно только попросить», — тихо ответил он. «Я хочу вам помочь, Кора. Вы же понимаете, я... Вы меня не знаете, Том. Если бы вы только знали...» Леня заметила, что у мамы на глаза навернулись слезы. «Я же ненормальная», — медленно проговорила она. «Иногда мне кажется, что это слабость, иногда что сила, но у меня не получается его разлюбить». «Кора!» — послышался голос отца, и Леня увидела, как мама вжалась в подушки. Мистер Уокер отпрянул от кровати. Папа прошел мимо него, словно и не заметил. «Господи, Кора, что с тобой?» Мама сразу же растаяла, как только увидела его. «Мы автобус разбили». «Куда вы вообще поперлись по такой погоде?» — спросил он, хотя и сам знал ответ. Леня поняла это по глазам. На щеке отца краснела глубокая царапина. Мистер Уокер попятился к двери. Великан, который пытается стать невидимкой, напоследок бросил на Лени печальный проницательный взгляд, вышел из палаты и тихо закрыл за собой дверь. «Мы поехали за продуктами», — ответила мама. «Я хотела приготовить тебе на ужин кое-что вкусненькое». Натруженной мозолистой ладонью папа погладил маму по опухшей, покрытой синяками щеке, словно его прикосновение могло ее исцелить. «Прости меня, родная. Я покончу с собой, если ты меня не простишь». «Не говори так», — попросила мама. «Никогда, слышишь? Я тебя люблю. Только тебя». «Прости меня», — повторил отец и обернулся к Лене. «И ты, рыжик, прости дурака. Ну да, мне не всегда удается держать себя в руках, но я же вас так люблю, и я исправлюсь». «Я тебя люблю», — расплакалась мама, и Леня вдруг осознала, что происходит. Словно Аляска с ее суровой красотой открыла ей правду. Они попали в ловушку, и не столько из-за денег и непогоды, сколько из-за больной, извращенной любви, которая связывала родителей. Мама никогда не бросит папу. И не важно, что однажды ей хватило духу собрать вещи, сесть в автобус и уехать. Она бы все равно к нему вернулась и будет возвращаться снова и снова, потому что любит его, или нуждается в нем, или боится его. Кто разберет? Лени понятия не имела, почему отношения родителей сложились именно так, за что они любят друг друга. Она была достаточно взрослой, чтобы заметить зыбкую почву, но слишком маленькой, чтобы понять, что скрывается под ней. Мама никогда не уйдет от папы, а Лени не бросит маму, а папа никогда их не отпустит. Из этих страшных, ядовитых семейных пут не вырваться никому. Вечером они забрали маму из больницы. Папа так бережно нес ее на руках, словно она была стеклянная, так заботливо, так осторожно, что Леня охватила бессильная злость. А потом она заметила у отца слезы на глазах, и гнев ее сменился жалостью. Она понятия не имела, как взять власть над этими чувствами, как их изменить. Любовь к отцу сплеталась с ненавистью. В ее душе боролись обе эмоции, и каждая стремилась одержать верх. Он уложил маму в постель и тут же ушел колоть дрова. В поленнице их вечно не хватало, да и Лени знала, что физическая нагрузка ему на пользу. Лени, сколько было сил, сидела у постели и держала мамину холодную руку. Ей о многом хотелось спросить, но она понимала, что жестокие слова лишь доведут маму до слез, а потому так ничего и не сказала. Наутро Лени спустилась по лестнице с чердака и услышала, как мама плачет. Лени вошла в спальню и увидела, что мама сидит в кровати, то есть на матрасе на полу, прислонясь к бревенчатой стене. Лицо опухло, под глазами чернели синяки, нос по-прежнему был свернут чуть влево. «Не плачь», — попросила Леня. «Ты, наверное, не весь, что обо мне думаешь». Мама осторожно коснулась разбитой губы. «Я ведь его спровоцировала. Неправильно с ним говорила. Так оно было». Леня не знала, что ответить. Неужели мама считает, что сама во всем виновата, что если бы помалкивала, была заботливее или сговорчивее, отец бы не вспылил? «Вот уж неправда», — подумала Леня. «Просто он то психует, то нет, вот и все. И мама не должна себя винить. Это даже опасно». «Я его люблю», — проговорила мама, уставившись на гипс. «И никак не могу разлюбить. Но ведь мне нужно думать и о тебе. Господи ты, Боже мой! Да я сама не знаю, почему так себя веду. Почему позволяю ему так с собой обращаться. Наверное, не могу забыть, каким он был до войны. Все время надеюсь, что он вернется. Тот человек, за которого я когда-то вышла замуж». «Ты никогда от него не уйдешь», — тихо сказала Лене, стараясь, чтобы слова ее не прозвучали укором. «Неужели ты бы этого хотела? Мне казалось, ты любишь Аляску», — ответила мама. «Тебя я люблю больше. И мне очень страшно», — призналась Лене. «Да, в этот раз вышло скверно, но он и сам испугался, по-настоящему. Больше такое не повторится. Он мне обещал». Леня вздохнула. Чем мамина непоколебимая вера в папу отличается от его страха перед Армагеддоном? Неужели взрослые видят лишь то, что хотят, и думают то, что хотят думать, а факты и опыт для них ничего не значат? Мама выдавила улыбку. «Хочешь, сыграем в сумасшедшие восьмерки?» Вот, значит, как они поступят. Залатали лопнувшее колесо и снова в дорогу. Будут говорить о простых вещах и делать вид, будто ничего не произошло. И так до следующего раза. Лени кивнула, вынула карты из шкатулки розового дерева, в которой мама хранила милые сердцу мелочи, и уселась на пол возле матраса. «Мне повезло, что у меня есть ты», — сказала мама, пытаясь одной рукой перетасовать колоду. «Мы команда», — ответила Лени. «Два сапога пара. Одного поля ягоды». Они то и дело говорили так друг другу, но сейчас эти слова звучали неубедительно и даже грустно. Первая партия была в самом разгаре, когда вдруг Леня услышала, что к дому подъехал автомобиль. Она бросила карты на кровать и подбежала к окну. «Это Марджи Ширибаржи!» — крикнула она маме. «И с ней мистер Уокер!» «Черт!» — всполошилась мама. «Помоги мне одеться!» Леня бегом вернулась в спальню, помогла маме снять фланелевую пижаму, надеть линялые джинсы и огромный свитер с капюшоном, в рукав которого проходил гипс, причесала на скорую руку, вывела в гостиную и усадила на обшарпанный диван. Дверь отворилась, в домик рванула ледяная поземка, припорошив фанерный пол. Марджи Ширибаржи была в огромной меховой куртке, волчьи шапки, сшитые явно своими руками, и унтах, не дать не взять, медведица-гризли. Серьги из оленьих рогов оттягивали мочки. Она обила снег с унт, хотела что-то сказать, но заметила синяки на мамином лице и пробормотала. «Вот же скотина! Ну, я ему устрою!» К ней подошел мистер Уокер. «Доброе утро!» — поздоровалась мама, стараясь не встречаться с ним глазами. Она не встала, должно быть, не было сил. «Хотите...» Тут в дом ввалился отец и захлопнул дверь. «Не надо, Кора! Сиди, я сам сварю им кофе!» Между взрослыми сгустилось нестерпимое напряжение. В чем же дело? Что-то тут нечисто. Марджи Ширибаржи взяла мистера Окера за руку, так крепко, словно рыбу из реки тащила, и подвела к стулу возле печки. «Сядь!» — велела она, а когда он замешкался, силой усадила на стул. Лени притащила в гостиную табуреточку из-под складного стола для Мардж. «Да ну куда мне этакую крохотулю?» — сказала Марджи Ширибаржи. «Моя задница на ней будет торчать, как гриб на зубочистке». Но все же села, оперла мясистые ладони о бедра и посмотрела на маму. «Выглядит хуже, чем на самом деле», — дрогнувшим голосом пояснила мама. «Мы же в аварию попали, вы слышали?» «Да уж слышала», — ответила Марджи Ширибаржа. В гостиную вошел папа с двумя чашками в синюю крапинку. От чашек поднимался пар, запахло кофе. Папа протянул чашки Тому и Мардж. «Давненько у нас гостей не было», — неуверенно проговорил он. «Сядь, Эрнт», — ответила Мардж. «Я не садись давай, или ты у меня ляжешь», — пригрозила Мардж. Мама ахнула. Папа сел на диван рядом с мамой. «Кто же так с хозяином дома разговаривает?» «Сказала бы я тебе, Эрнт Олбрайт, кто такой настоящий хозяин! Я ведь терплю-терплю, а могу и не сдержаться. И тебе это точно не понравится. Я баба сильная, сам видишь. Так что пасть заткни и слушай». Она покосилась на маму. «Оба слушайте». Лене показалось, будто из комнаты вышел весь воздух. Повисло ледяное гнетущее молчание. Марджи Ширибаржи впилась взглядом в маму. «Как вы знаете, я из Вашингтона. Раньше была юристом, столичным прокурором. Носила модные костюмчики, туфли на каблуках, ну и все такое. Работу свою любила. А еще я любила сестру, которая вышла за мужчину своей мечты. Правда, потом оказалось, что он малость того, с придурью. Пил, как лошадь, и колотил мою сестренку, как грушу. Как я ее не уговаривала его бросить, она ни в какую. То ли боялась, то ли так его любила, то ли рехнулась с ним за компанию, этого я не знаю. Зато я знаю, что если мы звонили в полицию, ей от этого было только хуже, и она умоляла меня этого не делать. Но я и сдалась. И это была самая большая моя ошибка. Он прибил ее молотком». Марджи Ширибаржи передернула. «Хоронили мы ее в закрытом гробу. Вот как он ее уделал. Потом уверял, что выхватил молоток у нее, оборонялся. А наши законы, если кого и защищают, так точно не избитых женщин. Он до сих пор на свободе, живет себе спокойненько. А я уехала сюда, чтобы об этом забыть». Она посмотрела на Эрнта. «А тут вы». Папа привстал. «На вашем месте я бы не шевелился», — заметил мистер Уокер. Папа медленно сел. Глаза его встревоженно блестели, он нервно сжимал и разжимал кулаки, постукивал ногой по полу. «Они и знать не знают, что маме еще придется пожалеть об этом визите. Стоит им уйти, и папа ей устроит». «Я знаю, вы хотите как лучше», — начала Лени. «Но...» «Не надо, Лени», — мягко перебил ее мистер Уокер. «Ты еще маленькая, не тебе решать. Сиди и слушай». «Мы с Томми все обсудили», — продолжала Марджи Ширибаржи. «Ну, то есть, как с вами быть. И кое-что придумали. Знаешь, Эрнт, по-моему, самое лучшее — вывести тебя в лес и там прикончить». Папа рассмеялся было, но тут же осекся. До него дошло, что они не шутят, и он широко раскрыл глаза от удивления. «Это я предложил», — — пояснил мистер Уокер. «У Мардж на уме другой вариант». «Значит так, Эрнт, ты сейчас соберешь манатки и поедешь на вахту в Слоуп», — сказала Марджи Ширибаржа. «На нефтепроводе, таким, как ты, всегда найдется работа. Там у них Содом с Гоморой, механики нужны. Заработаешь деньжат, вам же без денег никак, и весной вернешься». «Не могу же я бросить жену с дочкой одних до весны», — возразил отец. «Ишь ты заботливый», — пробормотал мистер Уокер. «А ты думал, я вот так возьму и оставлю ее тебе?» — бросил папа. «Хватит, мальчики!» — отрезала Мардж. «Бодаться будете после. А сейчас Эрнт уезжает, и я переезжаю сюда. Поживу с твоими девочками до весны, защищу их от всех напастей. Весной ты вернешься. Может, к тому времени до тебя дойдет, как тебе повезло с женой, и ты научишься вести себя с ней как следует». «Вы не можете заставить меня уехать», — возразил отец. «Ошибаешься», — сказала Мардж. «Видишь ли, Эрнт, в чем дело? Аляска пробуждает в людях и плохое, и хорошее. Может, на большой земле ты бы никогда до такого не докатился. Я знаю, ты воевал во Вьетнаме, и у меня сердце рвется на части из-за того, что тебе и другим пришлось пережить. Но здешний мрак на тебя дурно влияет. Стыдиться тут нечего. Полярную ночь вообще мало кто способен выдержать. Так что смирись и сделай как лучше для твоей семьи. Ты ведь любишь Кору и Лени?» Папа посмотрел на маму, взгляд его смягчился, и на миг перед Леней предстал ее настоящий отец, каким он был, наверное, пока его не исковеркала война, тот, прежний папа. «Да», — ответил он, — «вот и чудненько. А если любишь, значит, поедешь на заработки», — сказала Мардж. «Так что собирай шмотки и в путь. Увидимся, когда сойдет снег».